Бхагават Гита. Песнь Бога. Величайшее произведение ведической литературы, поведанное 5000 лет назад Господом Кришной перед началом грандиозной битвы на поле Курукшетры, и раскрывающее высший смысл человеческой жизни. Глава 10. Великолепие Абсолюта. Шри Бхагаван Увача. Бхуйя Ива Махабахо. Шриду Ме Парамам Бхаджа. Яттехам Приямадая. Бхакшами Хита Камая. Намит Виду Сурагана. Прабхамам Махашая. Ветти Локо Махешварам Асамбура Самартешу Сарва Папе Прамучате. Текст 6. Всевышний Господь сказал: «Семь великих мудрецов, а до них четверо других великих мудреца, Иману, прародители человечества, порождены моим умом, и все живые существа, населяющие различные планеты, происходят от них». Комментарий. Господь дает генеалогический обзор обитателей Вселенной. Брахма – изначальное существо, порожденное энергией Всевышнего Господа, называемого Хираньягарбха. От Брахмы произошли все семь великих мудрецов, а до них четверо других великих мудреца, чьи имена Санака, Сананда, Санатана и Санат-Кумары, а также 14 ману. Эти 25 великих мудрецов известны как праотцы всех живых существ нашей Вселенной. Существует бесчисленное количество Вселенных с неисчислимым множеством планет в каждой из них, и каждая планета населена различными формами жизни. И все они рождены от этих 25 прародителей. Брахма подвергал себя аскезам в течение 1000 лет по летоисчислению полубогов, прежде чем по милости Кришны осознал, как надо творить. Затем из Брахмы вышли Санака, Сананда, Санатана и Санат-Кумары, затем Рудра и затем семь мудрецов. И таким образом все брахманы и кшатрии порождены энергией Верховной Личности Бога. Брахма зовется Питамаха – дед, а Кришна – Прапитамаха – прадед. Об этом говорится в 11 главе Бхагавад-гиты. Текст 7. Кто истинно ведает о моей славе и могуществе, тот полностью посвящает себя преданному служению, и в этом нет никакого сомнения. Комментарий. Наивысшая степень духовного совершенства – это знание о верховной личности Бога. До тех пор, пока человек не обретет твердой уверенности в различных замечательных качествах Всевышнего Господа, он не сможет посвятить себя преданному служению. Обычно люди знают, что Бог велик, но они не знают, в чем проявляется его величие. Здесь это описывается подробно. Если человеку действительно известно, насколько велик Господь, то он вручает ему свою душу и посвящает себя преданному служению Господу. Когда человек действительно знает о замечательных качествах Всевышнего, то для него не существует ничего, кроме желания предаться ему. Это подлинное знание можно получить из описаний, приводимых в Шримад-Бхагаватам, Бхагавад-гите и подобных произведениях. Множество полубогов, обитающих по всей планетной системе, заняты управлением этой вселенной, и главные из них – Брахма, Господь Шива, четверо великих кумаров и остальные прародители. Существует множество прародителей населения Вселенной, и все они порождены Всевышним Господом Кришной. Верховная Личность Господа Кришна – это изначальный прародитель всех прародителей. Таковы некоторые проявления могущества Всевышнего Господа. Те, кто убеждены в них, принимают Кришну с великой верой, безо всяких сомнений, и посвящают себя преданному служению. Все это конкретное знание необходимо для того, чтобы увеличить интерес человека к любовному служению Господу. Не следует пренебрегать стремлением к полному осознанию величия Кришны, поскольку, зная, как велик Кришна, человек может укрепиться в искреннем преданном служении. Текст 8. Всевышний Господь сказал: «Я – источник всех духовных и материальных миров. Все исходит из Меня. Мудрый, в совершенстве знающий это, посвящают себя преданному служению и поклоняются Мне всем сердцем». Комментарий. Ученый человек, в совершенстве изучивший веды и обладающий сведениями, полученными от таких авторитетов, как Господь Чайтанья, знающий, как применять это знание, может понять, что Кришна – первопричина всего как в материальном, так и в духовном мире. Зная это в совершенстве, он полностью утверждается в преданном служении Всевышнему Господу. Никакие глупцы или бессмысленные комментарии не могут сбить его с пути. Вся ведическая литература сходится на том, что Кришна – источник Брахмы, Шивы и остальных полубогов. в Атарва-веде Гопала-тапани Упанишат говорится: именно Кришна вначале поведал Брахме ведическое знание, и он распространил это знание в прошлом. Далее в Нараяна Упанишат говорится: Всевышний Господь Нараяна пожелал создать все живые существа. И далее: от Нараяны родился Брахма, от Нараяны родились прародители, от Нараяны родился Индра, от Нараяны родились 8 Васу, от Нараяны родились 11 Рудр, от Нараяны родились 12 Адитий. Нараяна – это экспансия Кришны. В тех же ведах говорится: сын Деваки, Кришна – это верховная личность Бога. И далее: в начале творения существовала только верховная личность Нараяна. Не было ни Брахмы, ни Шивы, ни огня, ни луны, ни звезд на небе, ни солнца. Маха Упанишат. Там же говорится, что Господь Шива был рожден из чела Всевышнего Господа. Итак, веды говорят, что Всевышнему Господу, Создателю Брахмы и Шивы, следует поклоняться. В Мокша-дхарме Кришна говорит: «Прародители, Шива и другие сотворены мной, хотя они этого не знают, поскольку введены в заблуждение моей иллюзорной энергией». В Вараха-пуране сказано: «Нараяна – верховная личность Бога, и от него был рожден Брахма, который породил Шиву». Господь Кришна является источником всего потомства, и его называют наиболее действенной причиной всего сущего. Он говорит: «Поскольку все рождено из меня, я изначальный источник всего, все находится подо мной, и нет никого превыше меня». Другого верховного повелителя, кроме Кришны, не существует. Кто понимает Кришну таким образом, получив это знание от истинного духовного учителя и ведической литературы, направляет всю свою энергию на осознание Кришны и становится по-настоящему ученым. В сравнении с ним все другие, кто в действительности не знают Кришну, не слишком разумны. Человек в сознании Кришны не должен вводиться в заблуждение такими людьми, ему следует избегать неавторитетных комментариев к Бхагавадгите и ее толкований и постоянно развивать свое сознание Кришны с решимостью и верой. Текст 9. Мысли моих чистых преданных всегда обо мне. Их жизни отданы служению мне, и они испытывают огромное удовлетворение и блаженство, просвещая друг друга в беседах обо мне. Комментарий. Чистые преданные, чьи признаки описываются здесь, полностью отдают себя трансцендентному любовному служению Господу. Их ум никогда не отклоняется от лотосных стоп Кришны. Они беседуют только на трансцендентные темы. Описанию признаков чистых преданных посвящен этот стих. Преданные Всевышнего Господа 24 часа в сутки заняты прославлением божественных качеств Всевышнего, его игр и развлечений. Их сердца и души постоянно погружены в Кришну, и они наслаждаются беседами о нем с другими преданными. На начальной стадии преданного служения они испытывают трансцендентное наслаждение от самого процесса служения, а на более зрелой ступени они действительно испытывают любовь к Господу. Достигнув этого трансцендентного состояния, они могут наслаждаться высшим совершенством, которое Господь проявляет в Своей обители. Господь Чайтанья сравнивает трансцендентное преданное служение с посевом семени в сердце живого существа. Бесчисленные живые существа путешествуют по различным планетам Вселенной, но лишь некоторые, особо удачливые, встречаются с чистыми преданными и получают возможность узнать о преданном служении. Это преданное служение подобно семени. Если оно попало в сердце человека, и он постоянно слушает и повторяет Маха-мантру «Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе», то семя дает плоды, подобно тому, как плодоносит постоянно поливаемое дерево. Духовное дерево преданного служения постепенно растет и растет, пока не разорвет покров материальной вселенной и не войдет в сияние Брахмаджоти в духовном небе. Оно продолжает все выше расти, будучи и в духовном небе, пока, наконец, не достигнет высочайшей планеты, называемой Галока Вриндавана, наивысшей планеты Кришны. В конечном счете, дерево находит приют у лотосных стоп Кришны и остается там. Постепенно, подобно тому, как обычное дерево цветет и плодоносит, дерево преданного служения приносит плоды, а процесс орошения в форме слушания и повторения маха-мантры продолжается. Это дерево преданного служения подробно описано в Чайтанья Чаритамрите Мадья Лила. Там объясняется, что когда выросшее дерево находит прибежище у лотосных стоп Всевышнего Господа, живое существо целиком погружается в любовь к Нему. С этого момента оно не может жить ни мгновения без общения со Всевышним Господом, как рыба не в состоянии жить без воды. В таком положении, в общении с Господом, преданный обретает трансцендентные качества. В Шримад-Бхагаватам также много подобных рассказов о взаимоотношениях между Всевышним Господом и Его преданным. Поэтому преданный очень любит Шримад-Бхагаватам, что подтверждается в самой этой книге. В ней ничего не говорится о материальной деятельности, чувственном удовлетворении или освобождении. Шримад-Бхагаватам – единственное произведение, в котором полностью описывается трансцендентная природа Всевышнего Господа и Его преданных. Таким образом, реализованные души в сознании Кришны, внимая такому трансцендентному повествованию, испытывают постоянное наслаждение, подобно тому, как наслаждаются взаимным общением юноша и девушка. В нашей сегодняшней передаче прозвучали стихи с 6 по 9, 10 главы Бхагавад-гиты под названием «Великолепие Абсолюта». Дорогие радиослушатели, в нашей следующей передаче мы продолжим чтение Бхагавад-гиты, как она есть, в переводе Бхактивиданты с вами Прабхупады. प्रभु कीर्तन नित गीता बादित्र मातन्मन सोरसेना रोमांचकं पाशुतरंग भाजो वंदे गुरसी चरण अरविंदम संसार दावा नल नीर लोका कारुण्य घना घनाख्यम् सकलन गुणार्णवर्ष वन्दे गुरुश्री चरणारविन्दम्।